и танки наши быстро. Положение в области вооружения было изрядно запущено. В значительной мере стараниями Михаила Николаевича Тухачевского, несколько лет бывшего заместителем по вооружениям Народного комиссара обороны. Герой гражданской войны, один из пятерых первых маршалов, не имел фундаментального военного образования, а потому изрядно увлекался некоторыми перспективными направлениями боевой техники в ущерб цельности взаимодействия всех видов оружия и родов войск. Достаточно сказать, что наряду с активным развитием средств радиовзрывания мин, что в войну использовали для нескольких очень эффективных диверсий, он совершенно не уделял внимания радиосвязи в войсках и не ставил вопрос о создании массового производства радиопередатчиков. Дефицит пришлось восполнять уже во время войны, в значительной мере благодаря американским поставкам. Конечно, отличился не один Тухачевский. Сменивший его на этом посту Григорий Иванович Кулик легко поддался, например, на слухи о немецких разработках новых танков, неуязвимых для тогдашней противотанковой артиллерии. Немцы действительно еще в 1936 начали разработку танка, впоследствии знаменитого под именем «Тигр», но в рамках их концепции ведения боевых действий он был необязателен. Не зря серийное производство началось только к концу 1942-го. Да и трофейные французские танки с броней в 60-80 мм немцы использовали разве что при редких атаках на особо укрепленные районы. Так что начатые по инициативе Кулика разработки нового поколения артиллерии остались невостребованы. Зато производство пушек, реально необходимых стране, перед войной заглохло. Словом, уже в 1939-м Джугашвили пришлось всерьез влезать в разработку вооружений. Конечно, не в качестве конструктора. Но формулировать требования к новым образцам и выбирать среди представленных вариантов он был вынужден едва ли не единолично. Военные могли разве что помогать ему ответами на его въедливые вопросы. Примеров участия Джугашвили в перевооружении можно приводить множество, поэтому ограничимся ярчайшим. Танковые гусеницы работают в пыли, поэтому очень быстро изнашиваются. Только во второй половине 1930-х годов разработаны сплавы, способные обеспечить пробег в несколько тысяч километров. До того приходилось искать иные способы перемещения танков на большие расстояния. Французы создали многоколесные автотранспортеры для подвоза танков к самому полю боя. Американские и немецкие конструкторы спроектировали несколько вариантов колесного хода на самих танках. Один из них, американского конструктора «Кристи» с натянутыми на ведущие колеса съемными гусеницами, СССР купил для лицензионного производства под маркой БТ – быстроходный танк. Версальский договор запретил немцам разрабатывать многие виды вооружения, включая танки, поэтому до середины 1930-х немецкие военные конструкторы работали в других странах. Подводные лодки создавались в Нидерландах, пулеметы в Швейцарии, танки в Швеции. К моменту появления марганцовистых сталей для гусениц БТ претерпел немало модификаций, стал совершеннейшим в советских войсках и одним из лучших в Европе. Понятно, военные производственники хотели развивать эту схему дальше. Вдобавок, высокая скорость танка обещала множество вариантов его боевого применения. Но сложность колесно-гусеничного хода ограничила возможности танка в целом. Допустимая нагрузка на резиновые бандажи колес стала непреодолимым барьером для наращивания брони. Да и мест, удобных для движения на колесах, в нашей стране куда меньше, чем нужно для свободного маневрирования в ходе боевых действий. Не зря бывший политрук танковой роты, затем легальный клерк Женевского представительства Главного разведывательного управления Генерального штаба Советской армии, а ныне британский пропагандист Владимир Богданович Резун, объявил БТ созданными исключительно для пробега по германским автострадам, чье строительство началось через несколько лет после развертывания серийного производства БТ. Известный исследователь примененных Джугашвили методов управления Владимир Михайлович Чунихин в статье «Зачем Сталину была нужна власть» цитирует воспоминания генерал-лейтенанта, в ту пору майора, Александра Александровича Ветрова 4 мая 1938 на одном из множества совещаний, посвященных перевооружению рабоче-крестьянской Красной Армии. Ветров доложил об опыте боевых действий танкового полка, где был заместителем командира, в Испании. Там уже обозначилось насыщение войск противотанковыми пушками, легко справляющимися с противопулевым бронированием БТ. Джугашвили, выслушав доклад, заинтересовался взглядом Ветрова на колесно-гусеничный ход. Тот попытался сослаться на коллективное одобрение этой схемы в полку, а в мемуарах упоминает, к началу совещания он уже знал, что автобронетанковое управление также всецело настроено на дальнейшее развитие этого направления. Но Джугашвили все же вытянул его личное мнение. Как инженер, Ветров был за чисто гусеничный ход, упрощающий и конструкцию, и уход за нею. Завязался жестокий спор. Большинство присутствующих, включая военачальников и конструкторов, выступало за дальнейшее развитие существующей схемы. Только сам Джугашвили голосовал за полный отказ от колес. В конце концов, совещание решило параллельно с дальнейшим развитием колесно-гусеничного БТ проработать и его гусеничный вариант. Так зародился будущий Т-34, по совокупности показателей лучший, невзирая на унаследованные от БТ неудачные решения, танк Второй мировой войны. На всех дальнейших этапах его проектирования и модернизации Джугашвили тоже следил за ним, зачастую даже ограничивая конструкторское стремление к совершенству ради наращивания производства. Большое число приемлемой техники куда полезнее фронту, нежели немногочисленные идеальные образцы. На этом, кстати, пострадали немцы. Их Т-5 «Пантера», несомненно, лучше Т-4, но вдвое тяжелее и сложнее в производстве. А по боевой эффективности пара Т-4 намного перекрывает один Т-5. Поэтому переход к Т-5 существенно подорвал боевую мощь немецких танковых войск вследствие резкого падения производства. СССР не допустил такого провала в производстве. Т-34 совершенствовали ровно настолько, насколько требовалось по текущим военным условиям, и его производство непрерывно наращивали. Понятно, решение принято не только на основании доклада Ветрова. Более того, Джугашвили, скорее всего, вызвал на совещание его, а не командира полка, именно потому, что нуждался во мнении техника, а не строевика, то есть уже располагал какими-то сведениями, но воспользовался возможностью и проверить эти сведения, и обсудить их со всеми заинтересованными лицами. Вообще статью Чунихина нужно прочесть полностью. В ней описано множество управленческих приемов Джугашвили, полезных и любому нынешнему руководителю, если, конечно, он окажется достаточно умен, чтобы пользоваться ими вовремя и к месту. Стратегический ретроград. В свое время нам попала в руки книга военного инженера Загордана «Элементарная теория вертолета», изданная еще в 1950-х. Автор с глубоким знанием предмета своего исследования писал: «Большой вклад в дело создания первого в мире вертолета внес ученик профессора Жуковского Борис Николаевич Юрьев. Он сконструировал в 1909 году двухвинтовой вертолет, для которого разработал автомат перекоса, разрешив тем самым проблему управления вертолетом. Автомат перекоса в настоящее время является неотъемлемой частью любого вертолета». Юрьевым разработан также и в 1912 году построен одновинтовой вертолет. Кстати, скоро вековой юбилей. Этот геликоптер Юрьева даже получил медаль на международной выставке. Изобретатель после Октябрьской революции остался на родине и продолжил разработки совместно с Алексеем Михайловичем Черемухиным. Черемухин, как и Юрьев, ученик профессора Жуковского, на его же курсах еще в годы Первой мировой познакомился с Андреем Николаевичем Туполевым. Все они затем помогали Жуковскому в становлении Центрального аэродинамического института, открытого, кстати, по решению Ульянова. Собственно, работы по воздушным, в частности вертолетным, винтам занимают особое место в трудах самого Николая Егоровича Жуковского. Эти материалы и послужили базой для дальнейшего развития советскими учеными теории несущего винта вертолета. По воспоминаниям Туполева, после успешного строительства самой большой в мире аэродинамической трубы, именно Черемухину поручается руководство работами ЦАГИ по винтовым аппаратам, геликоптерам и автожирам. В результате ряда опытно-исследовательских работ под непосредственным техническим руководством Черемухина был создан первый советский геликоптер. Черемухин не только проектирует и строит геликоптер, но и испытывает этот совершенно неизвестный аппарат в полете, причем во время испытаний побит ряд мировых рекордов. В ходе дальнейших полетов Черемухин 14 августа 1932 года на вертолете 1ЭА достиг высоты 605 метров. Результат Черемухина намного выше официально зарегистрированного мирового рекорда высоты полета французского вертолета «Бреге-Доран» 180 метров, установленного спустя 4 года. Нельзя не подчеркнуть, и первый американский вертолет Сикорского поднялся в воздух только в 1940 году. Александр Пономарев в книге «Советские авиационные конструкторы» уточняет. До Черемухина мировой рекорд высоты для вертолета составлял всего 18 метров. Полет Черемухина продолжался 12 минут. Аппарат вел себя неустойчиво, а летчик чудом не погиб, но спас машину благодаря самообладанию. В этом полете мировой рекорд высоты для вертолетов был превышен в 33,5 раза. Испытания запечатлены на пленку и показаны Джугашвили. Тот молча прохаживался с неизменной трубкой минут 15, а потом изрек: «Мы не должны это развивать, поскольку и экономически, и технически сейчас этого не осилим. Но в случае утечки технологии, если что выйдет наружу, наши противники подхватят разработку и раньше нас сделают это». Антисталинисты непременно завопят: талантливого изобретателя зажали, он в самом деле сидел потом некоторое время в той же шарашке, что и Туполев с Чижевским, а изобретение положили под сукно, то есть засекретили. Но мы теперь понимаем дальновидность решения. Руководитель страны профессионально подошел к вопросу, как и вообще к проблемам государственного строительства, поскольку понимал, какими ресурсами располагает Советский Союз, потянет страна или нет, есть или нет опасность усиления потенциального противника. Поэтому не стоит сожалеть, что в свое время не удалось опубликовать и обнародовать данные рекорда. После войны Джугашвили выделил на вертолетостроение огромные средства, а Черемухин стал лауреатом двух сталинских премий. Сталинскими они были в буквальном смысле слова. Премиальный фонд сформирован из гонораров за публикации статей и книг Джугашвили. Впоследствии в этот же фонд пошли гонорары нескольких его ближайших сподвижников. В одном только... В 1946 году председатель Совета министров Джугашвили подписал более полусотни важнейших документов, определивших на годы вперед развитие отечественной техники, причем не только авиационной. Огромные ресурсы были брошены также и на ядерный проект, и на ракетостроение. Огненный щит, созданный тогда, прикрывает нас и по сей день. Но им занялись только тогда, когда наша наука и техника уже могла решить столь сложные задачи. В ожидании удара. Конечно, договор о ненападении вовсе не гарантировал безопасность страны на многие годы вперед. иначе не понадобилась бы сама предвоенная гонка конструкторов и производителей оружия. Но все же почти 2 года отсрочки он нам дал, и мы воспользовались ими сполна. Правда, СССР в целом, и Джугашвили в частности, все же излишне надеялся на договор. От немцев ожидали по меньшей мере каких-то дипломатических шагов. Раз договор с Польшей они расторгли за 1/2 года, значит, и для нас будет какое-то раннее предупреждение. Здесь советского руководителя подвело линейное мышление в первую очередь потому, что Джугашвили вообще относился к договорам очень серьезно. Например, когда после Второй мировой англичане поддержали греческих коллаборационистов и открытой вооруженной силой задавили греческих коммунистов, СССР не только не вмешался сам, но и не позволил соседней Югославии оказать помощь. Хотя и было изрядное искушение вмешаться на стороне идейно близких, исторически прогрессивных и политически верно действующих, но искусство стратегии в немалой степени включает способность не поддаваться соблазнам. Если бы в 1979-м высшее советское руководство отказалось от соблазна ответить на призыв тогдашних афганских правителей о помощи, вся мировая история пошла бы по-иному и во многом более полезному, в том числе и для нас, пути. Вот и Джугашвили тогда воздержался от конфликта. Раз уж в Ялте договорились, пусть и неформально, о разделе сфер влияния, причем Греция оказалась за пределами нашей зоны, остается лишь надеяться на то, что стратегические оппоненты отнесутся к договору столь же серьезно. Увы, надежда не оправдалась, но не по нашей вине. Тем не менее, неизбежность немецкого нападения была очевидна. Слишком уж велики были проблемы самой Германии, слишком мала была вероятность их решения без удара по нашей стране. С нелегкой руки все того же Хрущева существует множество публикаций о том, что Джугашвили не воспринимал сообщения разведки о приближающемся начале войны. Между тем, подлинная картина тогдашних событий столь сложна, что все сообщения разведки составляют лишь ничтожно малую ее часть. Правда, сами эти сообщения изрядно противоречивы. Все слышали, что Рихард Густав Вильхельм Рихардович Зорге сообщил о немецком нападении на СССР 22 июня 1941. Но парой недель раньше тот же Зорге сообщил о подготовке немцев к нападению 15 июня. Еще раньше о нападении 1 июня, 15 мая. Зорге ни в чем не виновен. Он добросовестно передавал в центр все, что ему рассказывал немецкий посол в Японии генерал-майор Ойген Отт. Тот, в свою очередь, честно сообщал своему ближайшему советнику Зорге все, что узнавал из Берлина. Даже столь выдающийся аналитик, как Зорге, не мог бы давать послу дельные советы, если бы не располагал всей полнотой сведений для анализа. Но высшее немецкое военное и политическое руководство прибегло к новому тогда приему сокрытия сведений – белому шуму. Подготовку к вторжению 5-миллионных вооруженных сил невозможно скрыть. Поэтому по всем неофициальным каналам распространялись противоречивые сведения и о целях военной подготовки, и о возможных сроках удара. В частности, войска действительно получили предписание в общих чертах завершить подготовку к 15 мая. О чем и сообщили советскому руководству многие разведчики, включая Зорге. Но дальше началась переброска и перегруппировка войск, техники, боеприпасов. Параллельно совершенствовалась боеготовность. За всем этим следили из генерального штаба и имперской канцелярии. То и дело отдавался приказ к такому-то числу доложить о степени готовности. Сам же вождь германского народа оставил за собой возможность лишь за пару дней до срока вторжения отдать окончательный приказ. Понятно, в потоке слухов, порожденных этими промежуточными распоряжениями, захлебнулись бы даже самые совершенные аналитические службы. Для придания этим слухам правдоподобия немцы и сами пользовались нашими разведывательными каналами. Так первый советник полномочного представительства СССР в Германии, резидент разведки Народного комиссариата внутренних дел Амаяк Захарович Кабулов оказался центром притяжения десятков искренних, на первый взгляд, людей, сообщавших ему сведения, никак не стыкующиеся между собой, но выглядящие равнонадежно. А ведь его брат Богдан был в числе ближайших сподвижников самого наркома Лаврентия Павловича Берия, так что Амаяк пользовался безговорочным доверием и самого Берии, и Джугашвили, и немцы брали это в расчет. Немаловажную роль сыграло и состояние коммуникаций. К востоку от линии Кёрзена, этнической границы между русскими и поляками, где пролегла в 1939-м новая западная граница СССР, плотность дорожной сети по сей день раза в три меньше, чем к западу от нее же. А среднее плечо подвоза, расстояние перевозки грузов, важных для боевых действий, втрое больше. Даже если бы СССР и Германия начали мобилизацию одновременно, Германия успела бы нанести удар первой по совершенно не готовым нашим войскам. В Первой мировой войне Россия, чтобы помочь западным союзникам, перешла в наступление войсками предвоенного формирования задолго до полной мобилизации, погубила свою первую армию под командованием Александра Васильевича Самсонова, но вынудила немцев перебросить войска с запада и тем самым спасла Париж от захвата. А во Второй мировой Германия уже располагала полностью отмобилизованными вооруженными силами, так что любая попытка резкого движения советских войск оборачивалась немецким опережающим ударом. Приходилось маневрировать в пределах обычных для мирного времени, чтобы не спровоцировать такой удар. Да и для последующего обретения союзников, способных поставить нам все недостающее для войны, прежде всего алюминий, высокооктановый бензин, порох и взрывчатку, остальным мы в полной мере обеспечили себя благодаря 15 годам предвоенной мобилизации. Надо было доказать беспричинность германской агрессии, чтобы даже Соединенные Штаты Америки, отделенные от театра военных действий океанами, испугались за свое существование. Вдобавок, всеобщая жалость к жертве свирепого агрессора позволила привлечь на нашу сторону множество добровольных помощников, не только жертвовавших в нашу пользу немалые деньги, но и снабдивших нас бесценными секретными сведениями. Кроме того, была в игре и Великобритания. Война к тому времени зашла в стратегический тупик. Германия завоевала почти всю Европу, кроме нескольких стран, оставленных нейтральными в качестве каналов поставки дефицитных товаров. Так, американская нефть до начала 1944-го, когда союзники стали всерьез готовиться к высадке в Европе, шла в Германию через испанских перекупщиков, а шведские зенитные автоматы знаменитой орудийной фирмы «Бофорс» вели огонь по обе стороны линии фронта. Но британские острова оставались недоступны. Господства в воздухе немцы не добились, а их флот на фоне британского был незаметен. Соответственно, и совокупная экономическая мощь Британской империи, куда входили Австралия, Индия с нынешним Пакистаном, Канада, добрая половина Ближнего Востока, больше половины Африки, была сравнима со всеми германскими возможностями. Понятно, обе страны рассчитывали воспользоваться нашей страной как дополнительной гирей на весах войны. Британцы то и дело передавали нам сведения о немецких приготовлениях к войне с нами, но можно ли им доверять? В свою очередь, немцы планировали продвижение к британским владениям на Ближнем Востоке и через них в Индию. Отголоском этих планов некоторые исследователи считают название плана удара по СССР. Ведь император Фридрих I, Фридрихович Хохенштауфен Рыжебородый, Барбаросса, утонул при переправе через реку Селиф в ходе третьего крестового похода в Святую Землю, а после Первой мировой войны эта земля стала британским владением. Но при подходе по южному маршруту немецкие коммуникации оказывались под угрозой советского флангового удара. Есть даже мнение, британцы подкинули немцам разработанный ими план такого удара и тем самым спровоцировали немецкий поход против нас. Конечно, у немцев и без того хватало причин для такого похода, и политических, и чисто военных, но не принять в расчет такие заготовки невозможно. Тем не менее, даже в таких условиях Джугашвили нашел способ выяснить немецкие намерения хотя бы в общих чертах. 13 июня 1941 телеграфное агентство Советского Союза передало сообщение об отсутствии у СССР каких бы то ни было претензий к Германии и сведений о германских претензиях к СССР. В советских газетах оно опубликовано 14-го. Отсутствие реакции Германии на это сообщение показало, нападение состоится в ближайшие дни. Одновременно в советские войска пошла директива о повышении боевой готовности. 18-го, когда немецкое молчание окончательно доказало неизбежность удара, отдана вторая директива. Впоследствии высшие советские военачальники отрицали существование обеих директив и делали вид, что первой стала директива, переданная в войска в ночь на 22 июня, за считанные часы до немецкого удара. Тем не менее, историкам уже в нынешнем тысячелетии удалось сопоставлением реальных действий войск в последние предвоенные дни не только доказать существование распоряжений от 13 и 18 июня, но и в основном установить их содержание, а также выяснить, кто из командиров в какой мере выполнил их. Попытка военного командования перевалить вину с себя на политиков уже окончательно провалилось. Национальный вопрос. Первый официальный пост Джугашвили в советском правительстве – народный комиссар по делам национальностей. И с национальностями связано одно из крупнейших его дел – обустройство Советского Союза. Строго говоря, сама идея Союза принадлежала не ему. Главным ее поборником в начале 20-х оказался Владимир Ильич Ульянов. Сам Джугашвили полагал целесообразной идею культурной автономии, усиленно развиваемую социалистами Австрии. По ней права на развитие собственной культуры, обучение на собственном языке и прочие этнически обусловленные возможности не привязаны к конкретной территории, а доступны по всему государству, хотя и обеспечены ресурсами региона, где проживает большинство соответствующего этноса. С учетом накопленного с тех пор опыта, этот вариант представляется и впрямь предпочтительным. Но в гражданской войне страна рассыпалась по всем возможным швам, включая и национальные. Вероятно, равноправный союз был, если и не единственно возможным, то по меньшей мере удобнейшим способом совместить возрождение единства с удовлетворением амбиций бесчисленных местных князьков, в том числе и ссылающихся на иноязычие. Тем более, что тогда, при единстве правящей партии, никому не привиделось бы даже в самом страшном сне возможность всерьез воспользоваться формальным правом на самоопределение вплоть до полного отделения. К сожалению, в политике справедливо драматургическое правило. Нет ничего лишнего, и все должно рано или поздно использоваться. Если в первом акте на стене висит ружье, по ходу спектакля оно должно выстрелить. В 1991, когда былые идейные коммунисты давно и безнадежно уступили место безыдейным карьерным бюрократам, и центр уже не имел ни желания одергивать сепаратистов, ни внятного обоснования необходимости дальнейшего единства, ослабевший союз раскололся по всем межнациональным трещинам. Тут же закричали о сталинских минах замедленного действия, но, простите, Джугашвили никогда не допустил бы такого ослабления страны, при каком немногочисленные сепаратисты диктуют свою волю абсолютному большинству. Другое дело, что он предвидел нечто подобное, исходя хотя бы из своей кавказской юности. Опыт местного многоцветия доказывает, в многонациональной стране действовать исключительно пряником невозможно. Но и кнут в руках единого центра изрядно отпугивает периферию, поэтому Джугашвили нашел способ раздать всем народам кнутики для взаимного сдерживания. При раскройке политической ткани страны Джугашвили намеренно создал спорные территории. Достаточно посмотреть на доминирование таджикского населения в Самаркандской и Бухарской областях Узбекистана, узбекского в Чекменской области Казахстана и Ошской области Киргизии, армянского в Нагорном Карабахе. Радикальный пересмотр государственного устройства в 1930-е годы усугубил положение, так разделение Закавказской Федерации на три союзные республики создало в каждой из них анклавы других народов. Правда, вся эта чересполосица унаследована с имперских времен. Теоретически можно было, пользуясь отголосками гражданской войны или массовой миграции в эпоху индустриализации, организовать переселение таким образом, чтобы зоны контакта национальных территорий оказались этнически однородны. Удалось же после Второй мировой войны создать, например, этнически чистую Польшу, переселив миллионы русских, немцев, да и самих поляков из нашей страны в основном отправили за западную границу. Но этнически чистые территории в ту эпоху были склонны к сепаратизму даже больше, чем сейчас. Поэтому Джугашвили намеренно смешивал население, создавая равновесие народов. Правда, возникала возможность межнациональных конфликтов, но равновесную обстановку можно поддерживать буквально одним пальцем. Положение в стране в целом было управляемым. Например, единый черкесский этнос разделили на Адыгею, Абхазию, Кабардино-Балкарию, Карачаево-Черкесию. Заметим, часть свободных валентностей черкесов связали с другими народами. Казалось бы, куда логичнее соединить черкесов с кабардинцами, а балкарцев с карачаевцами, но соединили так, чтобы разные народы уравновесили друг друга. Кстати, в условиях такого смешения и равновесия куда легче вести интернациональное воспитание. Так что даже в рамках нынешних представлений о морали решение Джугашвили следует считать оправданным. Национальное территориальное деление дало и политическое обоснование для усиленных вложений в развитие отдельных территорий, мол, младшие братья нуждаются в помощи. Но на деле речь шла о расширении культурных и производственных возможностей страны в целом. Ничего похожего на нынешнее заваливание деньгами немногочисленных особо конфликтных территорий в ущерб духовному и хозяйственному единству всей федерации, в ущерб самим принципам федеративности. Словом, подход Джугашвили к национальному вопросу несравненно стратегичнее желания постсоветских руководителей жить сегодняшними страстями.